Роже Коралник, Швейцария. Профессор доктор Коралник преподавал в Базельском университете. Почти тайно, словно это какой-то порок, он опубликовал 3 сборника рассказов: «Птица в полночь» на итальянском, «Братья по матери» на немецком и «Сумерки последнего дня» на французском, из которого и взят рассказ для нашей антологии. Он написал самую краткую из всех известных историю литературы XX и XXI веков, состоящую менее чем из 10 строчек. Называется она «Как или что?». Вот ее полный текст. Писателей-сюрреалистов интересовал вопрос «как?». Соцреалисты отдавали предпочтение «что?», ибо «что можно было использовать в интересах идеологии». Как никогда им не нравилось. Постмодернизм снова ввел в качестве признака распознавания «как», например, компьютерная литература и нелинейное письмо. Бурный 21 век с его бумом женской литературы снова выдвигает на первый план «что?». «Замок на Олоне». Нашел что-нибудь? — спросила Карла прямо с порога своего друга Михаэля Брюса, который тут же ответил: «Да, поблизости от местечка Виллар-сур-Олон продается замок. В объявлении сказано «вместе с прилагающей к нему землей». Ее не так мало, но ведь нам это не важно. Просто стоить будет дороже, но нам и это не важно. Нас интересует только само здание, точнее, комната в этом здании. Почему бы не посмотреть? Это недалеко от Шильонского замка, куда мы не раз ездили, помнишь? Поехали, — сказала Карла и закусила губу, накрашенную зеленой помадой с запахом дыни. У нее была довольно высокая походка, если можно так выразиться. Когда они приехали, их встретила женщина, готовая показать им замок. Одно мгновение она словно переминалась с ноги на ногу, а потом подала кому-то знак. Из соседней двери вышла еще одна пара. У него в зубах была зажата баснословно дорогая трубка, могул, которая не гаснет, а у нее была очень некрасивая фигура в великолепном платье. Они тоже приехали посмотреть замок. Так и отправились впятером. Женщина, которая ими занималась, немного замешкалась на первом этаже, а потом провела их в мрачное помещение, из которого с криками кто-то выскочил и сбежал по ступенькам. Четверо приехавших перепугались, но хозяйка, или кто там она была, начала рассказ, словно ничего не заметила. Здесь находится комната для купания. Замок построен в XV веке, ванных комнат тогда не существовало, но в скалах, на которых строились замки, и этот тоже, делали вот такие помещения, по дну которых протекала, так же, как течет она и сейчас, альпийская вода, служившая для купания. Покупая замок, вы покупаете и эту воду. Аналогичная комната, где можно было окунуться и даже поплавать, была в имении Байрона в Англии. Теперь мы выйдем на первую террасу, она самая большая и находится наверху лестницы, которую вы видели. Тут в замке пропало электричество. Помочь мог только укрепленный на стене факел, и хозяйка зажгла его, чтобы покупатели смогли найти лестницу, о которой зашла речь. На террасе, откуда открывался вид длиной в ружейный выстрел, неожиданно раздалась музыка. Появились 2 пары в живописных старинных костюмах, приглашая гостей присоединиться к их танцу. Гости не откликнулись на приглашение. И тогда одна из костюмированных девушек подошла к господину с трубкой и поцеловала его. «Внизу вы видите», — хозяйка, как ни в чем не бывало, продолжала рассказ, — «большой двор замка. Сейчас там поставлены временные металлические скамьи для зрителей. Будут играть спектакль». В котором часу, поинтересовалась дама с плохой фигурой и получила ответ от небольшой группы людей, сидевших внизу перед пустой сценой. Они подняли свист и начали выкрикивать всякие непристойности. «За стенами замка вы видите огромное пустое пространство», — продолжала свой рассказ хозяйка. «Там можно устроить парковку или даже гараж. так как специалисты по туризму считают, что у замка прекрасные коммерческие перспективы. Это великолепное вложение денег. Было видно, что перед замком на действительно огромном пространстве пасутся коровы, большие как лодки. Сейчас мы развернемся на 180 градусов и пройдем на другую сторону террасы, откуда видны все внутренние постройки замка. Покупатели были изумлены. В одном из помещений они увидели, как двое нарядных пажей в костюмах 15 века одевают в роскошные одежды того же века старую даму, которая весело поприветствовала приезжих взмахом платка. Это был знак из давно отшумевших времен. Потом они спустились в кухню. Там был огромный очаг, в который можно было войти, не сгибаясь, конечно, когда в нем нет огня. А на полках много изумительной старой медной посуды. На столах стояли корзины со свежими овощами и фруктами. Пока потенциальные покупатели оглядывались по сторонам, ливрейный слуга прошел через кухню, прихватив по пути яблоко. Он звонко и сочно откусил от него. «Нам тоже можно?» — спросил господин с трубкой и взял румяное яблоко. Попытался откусить, но оно оказалось искусственным. Сконфуженный он положил его на место, а Брюс, утомленный осмотром, спросил хозяйку, сколько стоит замок. «Сколько стоит замок?» — изумленно переспросила хозяйка. «А разве он не продается?» — спросила Карла, решив, наконец, прояснить дело до конца. «Вы же дали объявление о продаже замка. Что же вас теперь удивило?» Хозяйка на это ответила. «Вы заблуждаетесь. Это псевдопродажа. Перформанс. Я просто музейный работник, провожу по замку экскурсию от комнаты для купания, с которой мы начали, и досюда. Экскурсия выглядит как показ выставленной на продажу недвижимости. Я получаю за это гонорар, так же, как и актеры, которых вы видели». «Но это неслыханный обман!» — воскликнул Брюс и потребовал немедленно пригласить к нему владельца замка. «Мы серьезные покупатели!» Что не означает, что этот господин с дамой менее серьезные покупатели, но наше предложение, несомненно, будет более интересным. Смущенная женщина-экскурсовод стыдливо поправила Брюса. Это владелица, а не владелец. Не имеет значения, сказал Брюс. Мы хотим купить этот замок. Замок не продается. За спиной посетителей раздался женский голос. Они обернулись и увидели девушку лет 20, в грубой рабочей одежде. Похоже, она только что косила траву. Сейчас девушка сидела на каменных ступеньках. «Но вы дали объявление». «Это ничего не значит. Это просто реклама для туристов». «Тогда продайте нам хотя бы одну комнату в замке. Цена не имеет значения. Заплатим, сколько скажете», — не отступал Брюс. «Только одну комнату?» — удивилась хозяйка. «Такого еще никто не предлагал». «Невероятно. Пойдемте, выпьемте кофе в гостиной». Вечером следующего дня, когда все юридические формальности были закончены, Карла и Брюс вселились в только что купленную комнату. Из багажа у них с собой ничего не было, кроме одного большого ящичка и одной маленькой коробки. Ящичек был деревянный, цвета каштана, из тех, в которых носят револьверы. Коробочка была из черной кожи, для драгоценностей. «Все достал?» — нетерпеливо спросила Карла. «Да», — ответил он и открыл небольшую черную коробочку. Внутри она была обита красным бархатом. В двух гнездах лежали два револьверных патрона. Они сверкали, как обручальные кольца. Гильзы были серебряными, а пули — из чего-то вроде стекла. «Что в них?» — спросила она. «Духи Хьюго Босс. Мне. А вторая? Тебе Шанель номер 5. Духи находятся внутри пуль калибра 6,35, которые сделаны из чистых бриллиантов. Каждый по 4 карата и огранен в форме пули. Механизм действия продуман просто великолепно». «Как?» — удивленно спросила Карла. «Порох не только выталкивает пулю из гильзы, но и открывает тончайший канал, через который пуля наполнена духами». Когда полиция обнаружила их трупы, ее тело пахло духами Шанель номер 5, а его — мужским ароматом Хьюго, босс.